Елизавета. Имя Елизавета означает «Бог моя клятва», и в Библии упомянуты только две женщины, носившие это имя, а именно жена Аарона, дочь Аминадава, сестра Наасона, начальника сынов Иудиных. Исход 6:23, чисел 2:3. О ней сказано, что она родила Аарону, Надава, Авиуда, Элиазара и Ифамара. Это все, что мы знаем о Елизавете, жене Аарона. О другой же Елизавете говорится много больше в первой главе Евангелия от Луки. Она была женой священника Захарии и происходила, как и он, из рода Ааронова, то есть из семьи священнической. О ее родителях и о ее воспитании не написано ничего. Зато об их жизни читаем. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним, беспорочно. Фарисеев Господь Иисус осуждал за то, что они старались показаться праведными перед людьми, молились на углах улиц, чтобы их видели молящихся, когда постились, то принимали мрачный вид, когда раздавали милостыню, то делали это всем известным. К несчастью, такой вид праведности встречается и в наши дни. И если он похвален перед людьми, то не получит похвалы от Бога, потому что он уже получает желаемое. За одну и ту же работу, как бы она ни была хорошо сделана, два разных хозяина никогда не платят. Хотя священник Захария и жена его Елизавета были праведны пред Богом, у них было свое горе, а именно, у них не было детей. В книге Левит 20:20-21 написано, что в наказание за некоторые небольшие грехи провинившиеся бездетными умрут, и бездетными будут они. Возможно, это и стало причиной того, что на бездетных смотрели, как на виновных или наказанных Богом. Бездетность стала поношением. Но люди часто ошибаются, не зная планов Божьих. Поэтому с обвинениями и осуждениями других надлежит быть очень осторожными. Захария и Елизавета жили в каком-то левитском городе в Иудее, в Нагорной стране, от Луки 1:39-40. К сожалению, город не назван, а в Иудейском Нагорье только два города были отданы священникам – Хеврон и Юта. Иисуса Новин 21:13-16. В IV веке царицей Еленой в Юте была построена церковь в память Иоанна Крестителя. Но теперь паломникам и туристам показывает дом священника Захарии и пещеру, в которой якобы родился сын его Иоанн, в Эйн-Кереме, около 5 километров на юго-запад от Иерусалима. В один прекрасный день Захария возвратился из Иерусалима, закончивший там свою очередь служения в храме, но удивил Елизавету тем, что ничего с нею не говорил. Возможно, знаками дал ей понять, что ему запрещено разговаривать с кем-либо или вообще он лишился дара речи. Как благочестивая жена, Елизавета покорилась воле Божьей. Когда же пару месяцев спустя она заметила, что забеременела, то приняла это как дар Божий и говорила: «Так сотворил мне Господь, чтобы снять с меня поношение между людьми». От Луки 1:25. Но в жизни Елизаветы был еще более удивительный день. Однажды к ней пришла из Назарета ее родственница Мария. Как только Мария вошла в дом и приветствовала Елизавету, взыграл младенец в чреве Елизаветы. Она исполнилась Духа Святого и громким голосом сказала Марии: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Исполнение Духом Святым было особенным даром Божьим для избранных пророков. А тут этот дар получила Елизавета, жена священника Захарии. Нельзя забывать, что в Израиле, кроме выдающихся пророков Моисея, Самуила, Исаии, Иеремии и других, были также выдающиеся женщины, которых называли пророчицами, а именно Мариам, сестра Аарона и Моисея, Исход 15:20, Девора, Судей 4:4, Олдама, 4 Царств, 22 глава, 14 стих, и другие, через которых Бог открыл людям тайны своей воли. Обратим внимание на сказанное Елисаветой как на особое пророчество. Отвечая на приветствие Марии, Елизавета назвала ее «благословенной между женами», то есть единственной, избранной Богом из числа всех женщин для того, чтобы через нее пришло на всех благословение, предсказанное Богом Аврааму. «И благословятся в семени твоем все народы земли» — Бытие 21:18. А чтобы ни у кого не было сомнения относительно значения этого обетования, Богу было угодно дать нам через апостола Павла такое пояснение. Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, который есть Христос. Галатам 3:16. Через Марию исполнилось Божье обетование, что семя жены сокрушит голову змея, то есть дьявола. Бытие 3:15 и 1 Иоанна 3:18. «И благословен плод чрева твоего», сказала Елизавета Марии, а для удаления всякой неясности и недоразумения добавила: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Для Елизаветы было открыто Духом Святым, что Мария родит того, о ком псалмопевец написал: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Псалом 109:1. И о котором пророк Исаия возвестил: «И нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Исаия 9:6. Но перед этим указал особую разницу. «Младенец родился нам, Сын дан нам». Как младенец Иисус Христос родился от Девы Марии. Как Сын Божий Он дан, то есть через Нее явился в мир, воплотился, стал человеком. Обращаясь же к Марии, Елизавета сказала: «И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Мне кажется, что Мария, получившая в Назарете извещение от ангела, что она родит сына, который будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. От Луки 1:32-33. Пришла в изумление и поспешила к своим богобоязненным родственникам, Захарии и Елисавете, за разъяснением. Но прежде чем Мария могла спросить, Елизавета по внушению Духа Святого ответила: «Что совершится сказанное ей от Господа? Чего не мог сказать ей Захария, онемевший за свое неверие и требование знамения, то сказала Марии вдохновенная Елизавета». Когда Елизавета родила сына, соседи и родственники радовались вместе с нею, что возвеличил Господь милость свою над нею. Когда надлежало обрезать младенца и дать ему имя, родственники предлагали назвать его Захарьею, и для этого было две причины. Первая — так назывался его отец, а вторая — Захарья означает «Господь помнит». Но Елизавета каким-то внутренним чутьем восприняла волю Божью и настаивала: «Нет, а назвать его Иоанном». Имя Иоанн, еврейский Иоанн, означает «Господь милостив». Родственники упирались на своем, И в конце решили спросить отца. Тот потребовал дощечку и написал на ней «Иоанн, имя ему». Всех удивило, что, не сговариваясь, Елизавета и Захария оказались так единомысленны. Для Захарии это имя было названо ангелом Гавриилом, и он не мог допустить нарушения. Для Елизаветы же это имя пришло по откровению от Бога. После этого у Захарии открылись уста, он прославил Бога и произнес пророчество относительно будущего служения родившегося у них сына. Больше о Елизавете мы ничего не знаем. Была ли она в живых, когда ее сын сперва ушел в пустыню, а потом выступил приготовлять путь Господа, неизвестно. Но память о ней записана на страницах Евангелия.